Повесть об Хасе и Виласе. Васиштха продолжил. О Рама, пока не победишь ум с помощью ума, достичь понимания своей истинной природы невозможно. И пока у тебя есть иллюзорные понятия «я» и «мой», страдания не кончатся, как нарисованное солнце никогда не сядет. У меня есть история, иллюстрирующая эту истину. Сейчас расскажу. Однажды была огромная гора высотой в 3 мира, поставленных друг на друга. На ее вершине живут боги, в середине живут люди, и у основания обитают существа из потустороннего мира. Эту гору называют Сахья. Она как бы содержит сразу все. На этой горе была обитель мудрецов Атри. В ней жили 2 мудреца, Праспати и Шукра. У каждого из них был сын, и их звали Виласа и Пхаса. 2 мальчика выросли в юношей. Они очень привязались друг к другу и были неразлучны. В свое время 2 старших мудреца, их отцы, покинули этот мир. Пораженные печалью, 2 молодых человека выполнили все необходимые похоронные ритуалы. Из-за тяжелой потери они больше не интересовались хозяйством, богатством и так далее, и оба они ушли в лес в противоположных направлениях вести странствующий образ жизни. Через довольно долгое время они встретились вновь. Виласа сказал своему другу Пхасе: «Какое счастье вновь встретить тебя, мой дорогой друг! Расскажи о том, чем ты был занят с тех пор, как мы расстались. Принесли ли результаты твои истязания тела и духа? Освободился ли твой ум от жгучего жара мирской жизни? Осознал ли ты свою истинную природу? Скажи мне, здоров ли ты и счастлив?» Хаса ответил: «Мне необычайно повезло снова встретить тебя, мой дорогой друг и брат. Можем ли мы, странники в этом мире, быть умиротворенными и счастливыми, пока не достигли высшей истины, пока психологические искажения не прекратились? Пока мы не пересечем этот океан цикла этого мира, можем ли мы быть спокойными и счастливыми? Пока надежды и желания, порождение ума, не разрушены полностью, как мы можем быть спокойными и счастливыми? Пока мы не достигнем познания самого себя, мы будем возвращаться снова и снова в это измерение смерти и рождения, чтобы снова пройти детство, юность, расцвет сил, старость и смерть. Снова и снова мы будем выполнять те же бессмысленные действия и набираться одного и того же опыта. Желание убивает мудрость. От жизни остается все меньше и меньше. Она теряется в удовлетворении чувственных аппетитов. Ум падает в колодец чувственных удовольствий. Удивительно, как и почему это тело – прекрасное подспорье, чтобы перебраться на другой берег самопознания, становится жертвой мирской жизни. Во мгновение ока мелкая рябь ума приобретает огромные размеры. Человек по глупости приписывает себе страдания и печали, которые на самом деле не имеют к нему ни малейшего отношения, и становится от этого несчастным. Васиштха продолжил. Так, разговаривая друг с другом и поддерживая глубокие дискуссии о природе этого мира, они достигли высшей истины. Поэтому, о Рама, я тебе говорю, что нет никакого другого пути к освобождению от пут и пересечению океана иллюзий, кроме самопознания. Для познавшего истину этот океан несчастья не больше небольшой лужи. Он рассматривает тело, как зритель смотрит на отдаленную толпу. Поэтому боли, которые испытывает тело, его не касаются. Существование тела не уменьшает вездесущность сознания, как волны не уменьшают полноту океана. Как соотносятся лебедь, камень и бревно с водой, окружающей их? Также Высшее Я не имеет отношения к этому миру. Падающее дерево может поднять волны в воде. На это похоже ощущение Высшим Я удовольствий и боли, причиняемых телу. Как из-за близости к воде в ней отражается дерево, так тело отражается в Высшем Я. Но как падающий в воду камень не повреждает ее и не повреждается сам, так и тело, входя в контакт с другими материальными объектами, такие как жена, дети или материальные предметы, не причиняет никому ни вреда, ни боли и само не затрагивается. Отражение предмета в зеркале невозможно назвать реальным или нереальным. Его реальность неописуемая. Также и тело, отраженное в Высшем Я, нереальное, не нереальное. Его реальность неописуема. Глупый человек принимает как реальное то, что он видит в этом мире. Но мудрый так не делает. Как кусок дерева и вода, в котором он отражается, не связаны реально существующими отношениями, так и тело не связано с Высшим Я. Более того, там, где такие отношения могли бы существовать, нет двойственности. Существует одно лишь бесконечное сознание, без субъектно-объектных разделений. В нем разнообразие только воображается, и то, что воистину не затрагивается страданиями, верит, что оно несчастно. Из-за силы воображения ума это воображаемое взаимоотношение становится действительной силой. Высшее Я не затрагивается болью и удовольствиями, но, считая себя телом, оно подвергается восприятиям тела. Отказ от такого глупого утверждения и есть освобождение. Те, кто не поддались фальшивым отождествлениям и привязанностям, быстро освобождаются от страданий. Обусловленности являются зародышем старости, смерти и заблуждений. Когда они прекращаются, человек выходит за пределы заблуждений. Ограниченный ум создает оковы даже у аскетов, а неограниченный ум чист даже у семейного человека. Ограниченный ум – это не свобода. Освобождение – это свобода от обусловленностей. Этот внутренний контакт, который подразумевает воображенное разделение, единственная причина и свободы, и несвободы. Действия, выполненные неограниченным, не являются действиями, а ограниченный ум действует, даже когда отказывается от действий. Действие и недействие только в уме. Тело ничего не делает. Поэтому надо решительно отказаться от этого внутреннего разделения. Рама спросил: «Что такое обусловленность, о мудрый?» и как она связана с несвободой? И что такое освобождение и как его достичь? Васиштха продолжил. Уверенность в реальности тела и отказ от развлечения тела и себя называется обусловленностью. Верящий в то, что бесконечное сознание ограничено, и потому ищущий удовольствий, этим самым ограничивает себя и становится несвободным. Тот, кто задает себе вопрос: «Все это воистину высшее сознание, чего мне желать и от чего отказываться?» Тот тверд в необусловленном состоянии свободы. Знающий, что я не существую и другой не существует, или пусть это будет или не будет, и не ищущий удовольствий освобожден. Он не привязан к бездействию и не теряется в результатах действия. Он не подвержен ни восторгу, ни депрессии по поводу или без. Он отказывается от результатов своих действий своим умом. Отказом от обусловленности разрушается привязанность и достигается высшее благо. Обусловленность – причина всех страданий. Обусловленность может быть проиллюстрирована такими примерами. Первый. Осел, испытывающий страх, идущий на веревке хозяина, несущий тяжелую ношу. Второй. Дерево, растущее в земле, терпящее жару, холод, ветер и дождь. Третий. Червяк, лежащий в своей норе, проводящий так время. Четвертый. Голодная птица, сидящая на ветке, опасающаяся хищников. Пятый. Ручной олень, мирно щиплющий травку и погибающий от выстрела охотника. Шестой. Многие люди, рождающиеся снова и снова, как черви и насекомые. Седьмой. Бесчетные создания, возникающие и пропадающие в этом творении, как волны на поверхности океана. Восьмой. Слабые и больные люди, умирающие снова и снова. Девятый. Кусты и лианы, добывающие свое питание из почвы и растущие в почве. И десятый. Этот кажущийся мир, подобный реке, несущий течением бесконечные страдания и печали. Все это – примеры расширения обусловленности. Обусловленность или внутренний контакт, или привязанность, или самоограничение бывает двух видов – очаровательное и бесплодное. Бесплодная обусловленность видна во всех глупцах. Очаровательная обусловленность видна в тех, кто знает истину. Обусловленность, существующая в уме, не имеющем знания собственного «я», возникает из объектов, подобных телу, и способствует повторению циклов рождения и смерти, что совершенно бесплодно. Другая форма обусловленности, которую можно найти в мудрых существах, владеющих самосознанием, возникает из осознания истинной мудрости. Она позволяет человеку избежать рождения и смерти. Приятная обусловленность признает естественные ограничения, что глаза, уши и так далее, например, ограничены своими восприятиями. Глупец же самоограничивается и считает бесконечное сознание идентичным со своим физическим телом. Васиштха продолжил. Бог, который держит в своих руках рог, дубину и так далее, сохраняет три мира, благодаря своей приятной обусловленности. Благодаря этому типу обусловленности сияет Солнце, и космическое тело Творца продолжает направлять существование этого огромного творения. И Шива светится как божество из-за этого типа ограничения. Полубоги, поддерживающие этот мир и действующие в нем, наделены своими качествами тоже благодаря этой приятной обусловленности или самоограничению. С другой стороны, под влиянием бесплодного или пустого ограничения ум становится жертвой стремления к удовольствиям в заблуждении, что такое ощущение приятно. Даже функционирование космических элементов происходит благодаря обусловленности. Из-за этого боги на небесах, люди на земле и демоны в преисподней поднимаются и опускаются, как волны в океане. Как в океане большая рыба ест маленькую, так все эти бесчетные существа питаются друг другом и беспомощно носятся в пространстве из-за своих ограничений. И звезды двигаются по орбитам из-за своих обусловленностей. Поднимаясь и заходя, сейчас яркая, а сейчас тусклая, Луна продолжает обороты вокруг Земли благодаря обусловленности. О, Рама, смотри, это загадочное творение сотворено, сам знаешь кем, в ответ на умственные концепции существ. Эта Вселенная сделана в пустом пространстве простой умственной обусловленностью. Она не является реальностью. И в этой Вселенной стремление к удовольствию разъедает саму жизнь всех существ, привязанных к миру, телу и так далее. Никто не может посчитать их количество. Они бесчисленны, как песчинки на берегу океана. Творец этой Вселенной вознамерил существование этой Вселенной только в ответ на умственные ограничения этих бесчетных существ. Эти существа поистину прекрасное топливо для горящего здесь пламени ада. Любое страдание, которое ты обнаруживаешь в этом мире, предназначено только для этих существ. Как реки текут по направлению к океану, так страдания текут по направлению к тем, кто умственно самообусловлен. Все это творение наполнено невежеством. Однако, если человек обрубает это стремление к удовольствиям, ум начинает расширяться вместо ограничивания. Умственное ограничение или привязанность к конечному и разрушаемому – огромная боль, о Рама. Но бесконечное расширение ума или преданность бесконечному – это магическое лекарство от этой боли. Ум, не привязанный ни к чему, твердый в мире бесконечного расширения, способствует наслаждению. Утвердившееся самоосознание освобождается здесь и сейчас.